Лю Джаоху. Деревня Сыши Ибу. Иэн. В твоей истории ее зовут Уинт, а в моей — Аянь. К тому времени, как вы познакомились, она уже почти год жила у пастора Билли в Юэху, но родом она из другой деревни. Она выросла в Сыши Ибу, в 40-50 ли от Юэху. По нынешним меркам это совсем рядом, но в ту пору люди, которых разделяло 40-50 ли, могли за всю жизнь и словом друг с другом не перекинуться. Поэтому Ая не поселилась в Юэху. Ей хотелось сбежать от своих земляков. Деревня Аянь — это и моя деревня. Мы оба из Сыши Ибу. И когда я сам был еще ребенком, я нянчил Аянь и кормил ее рисовой кашицей. Свое название Сыши Ибу, то есть 41 шаг, наша деревня получила из-за реки. Река течет в глубокой низине. Чтобы попасть к ней, нужно спуститься по длинной каменной лестнице. Вниз — 41 ступень, обратно — 39. Одолев подъем на треть, добираешься до ямки, где когда-то лежал камень. И тому, кто знает дорогу, достаточно легонько оттолкнуться ногой от ямки, чтобы перескочить сразу две ступени. Говоря 41 и 39, я имею в виду те месяцы, когда река в хорошем настроении. В сезон дождей или во время тайфунов, которые приходят, когда осень сменяет лето, река начинает безобразничать и может одним махом проглотить десяток с лишним ступеней. Дедушка Ян, самый старый житель деревни, рассказывал, что на 21-й год правления Гуансюя осенью небо послало на землю дождь, который длился 49 дней. Когда дождь стих, дедушка Ян выпустил со двора уток, посмотрел вниз, и ему показалось, что он заплутал. Лестница исчезла, верхняя плита еле выглядывала из воды. Даже дедушка Ян при всей его древности не знал, когда проложили каменные ступени. Сам он полагал, что сначала была река, были ступени, и только потом появилась деревня, потому что деревня названа в честь ступеней. Жители деревни носят одну из двух фамилий — не Ян, так Яо. У семьи Аянь фамилия Яо. Кто не Ян и не Яо, тот значит пришлый человек. Думаю, вы уже поняли, что моя семья родом из других мест. Сыши Ибу с трех сторон окружают горы. Вход и выход один, по воде. Река ничем не примечательная, не широкая. Но чтобы пересечь ее на сампане, все равно понадобится несколько сильных гребков кормовым веслом. Как сошел на берег, начинаешь подниматься по лестнице, чтобы попасть в деревню. 41 каменная плита, в общем-то, не так уж и высоко, но с того, кто не привык лазать по горам, 7 потов сойдет, пока он поднимется наверх. Деревню с таким расположением трудно атаковать и легко оборонять. Поэтому, хотя японские войска заняли порты по всему побережью от столицы до Гуандуна, в Сыши Ибу ни одного японца в глаза не видели. Захолустье вроде нашего не стоило того, чтобы тратить на него снаряды и солдат. Аянь не сама до этого додумалась. Она не бывала нигде дальше уездного центра. Откуда она могла знать, что происходит в столице, Гуандуне, Японии? Ее источником был дядя Ацюань, папин побратим. Дядя Ацюань и сам ничего не понимал в военных делах. Его источником был сын Тигренок, который учился в уездной средней школе. Раз в месяц Тигренок возвращался домой. Он уходил из деревни с рисом и соленьями, а приходил с новостями. Прислушиваясь иногда к чужим разговорам, Аянь поняла, что где-то там бесчинствуют японцы. Тигренок — Хува, это я. Впоследствии окажется, что все мои теории насчет расположения и боевой обстановки были ничем иным, как пустым лепетом школяра-недоучки. Слушать-то Аянь слушала. Но всерьез мои новости не воспринимала. Она понятия не имела, что это, собственно, значит — бесчинствуют японцы. Папа рассказывал ей, что лет 30 назад жители Сыши Ибу поругались с крестьянами из соседнего Люпулина из-за куска каменной плиты на границе двух деревень. Мужики, мальчишки и псы Сышиебу и Люпулина все как один бросились в бой. Драка продолжалась с восхода и до заката, до тех пор, пока не стало так темно, что невозможно было различить, где свои, где чужие. На следующее утро увидели, что повсюду валяются выбитые зубы, а псы и свиньи, которые рыли землю, еще долго потом разгуливали с красноватой грязью на носах и пятачках. Как бы японцы ни бесчинствовали, куда им до такой потасовки? Деревню много лет не желали мириться. И, наконец, старики взялись за дело. Накрыли столы, выставили водку, и вот, пожалуйста, разве мы теперь не ладим? Разве наших девушек не сватают за их парней? Так что Аянь не придавала слухам особого значения. История Аянь длинная. Мне придется перескочить через детство и начать с ее 14 лет, то есть с того года, когда меня под надзором выслали из школы домой. На следующий день после того, как меня припроводили в деревню, Аянь с бамбуковой корзиной за спиной отправилась позаранку к реке, чтобы постирать одежду. К тому часу, когда она шагнула за порог, туман еще не рассеялся, карнизы, серая брусчатая дорога, ветви деревьев, кошки и собаки, шмыгавшие по улицам в поисках еды — все это было видно, но не четко. В такую погоду можно хватануть рукой и прямо из воздуха набрать пригоршню воды. «Давай-давай, прижимай! Еще чуть-чуть прижмет, и в этом году будет славный урожай!» — так приговаривал мой папа. Тот, кого Аянь звала дядей Ацюанем, попивая с ее отцом вино. «Прижимай!» — это про утренний туман. Аянь засмеялась над тем, с каким видом он это сказал, как будто у тумана и правда есть вес. Мой папа постучал ее по голове палочками для еды. «Ребенок, ты зря смеешься! Человек любит есть мясо, псина любит жрать дерьмо, а чайным листьям по вкусу глоток тумана. Сама посуди, лучший в стране чай, какой сорт ни возьми, всегда выращивают там, где туманно, в горах». Наши отцы были не только побратимами. Мой папа управлял чайной плантацией семьи Аянь. В этих краях многие занимаются чаем. К тому же плантация Яо была невелика, всего 10 с чем-то му, но их чай пользовался большим успехом. Он обладал безупречным вкусом, безупречным цветом, безупречной формой листа и даже утолял голод. Одна чашка чая насыщала лучше, чем порция мясного бульона. Хотя плантация принадлежала семье Яо, на деле всем заведовал мой папа. Он придумал для их чая броское название, которое невозможно забыть — «Питательный чай облаков и гор». Слава у чая была добрая, цену мы ставили разумную, поэтому торговля выходила далеко за пределы провинции. Питательный чай облаков и гор продавался даже на Дунбэе и в Гуанси. Папу часто спрашивали, как же все-таки вырастить чай, утоляющий голод. Папа улыбался и молчал. Люди не сдавались. Может, есть какое-то тайное средство, которое передается из поколения в поколение? Папа продолжал улыбаться и молчать. В конце концов, ни у кого не осталось сомнений в том, что фамильный секрет действительно существует. Жители деревни гадали, кому потом этот секрет перейдет. У папы были мы со старшим братом. Но брат с детства помогал местному плотнику Яну. Я учился в уездной школе. Ни его, ни меня не готовили в чаеводы. А Янь однажды спросила украдкой своего папу, что все-таки за секрет у дяди Ацюаня. Тот огляделся по сторонам, убедился, что вокруг никого нет, и захихикал. «Какой там секрет? Он первый и пустил слух о том, что чай утоляет голод. Один человек скажет, 10 подхватят, 10 скажут, сотня подхватит. Молва распространяется быстро, как огонь. Рано или поздно кто-нибудь да поверит». Тогда Аянь узнала, как, оказывается, можно вести торговлю. До сбора раннего цинминского чая оставалось всего несколько дней. Даже порхавшие над чайными кустами воробьи знали, что в этом году ожидался богатый урожай. Папа говорил, что такой благоприятной погоды не было уже давно. Казалось, солнце, ветер, дождь и туман собрались на дружескую попойку и хорошенько потолковали, потому что каждый из них приходил тогда, когда нужно, уходил, когда требовалось, никто никому не мешал. Мама Аянь не видала еще ни одного чайного росточка, а уже шепталась с моей мамой, обсуждая, на что потратить прибыль. В передней части дома протекает крыша, надо позвать кровельщика, чтобы он подлатал черепицу, а еще пригласить портного, пусть сошьет всем по шелковой куртке на вате. В этом году она радовалась не только урожаю, но и тому, что теперь не придется думать, должна ли она и другой женщине заказывать обновку. Как отпраздновали Новый год, папа Аянь потихоньку выпроводил эту женщину из дома. До нее была еще одна, которую тоже указали на дверь. Он брал наложниц не потому, что его не устраивала собственная жена, просто он всем сердцем мечтал о сыне. Аянь появилась на свет уже на второй год их брака, но с тех пор в жениной утробе царила тишина. Первая женщина была сычуанькой, которая бежала из родной провинции от голода. Брат продал ее семье Яо всего за пару медиков. Сычуанька прожила у них 3 года, и все это время ее утроба молчала. Так что глава семьи выгнал ее и взял новую наложницу. Она приходилась ему дальней родней, притом была девственницей. Стать младшей женой ее вынудила нищета. Папе Аянь казалось, что если земля не дает всходы, то надо всего лишь поменять землю. Ему и в голову не приходило, что виноваты семена. Однако под Новый год известный на всю округу слепой прорицатель нагадал ему, что он может рассчитывать только на полусына, то есть зятя. Нет смысла питать ложные надежды. После чего папа Аянь окончательно смирился и больше о младших женах не помышлял. Выдворив вторую женщину, папа Аянь спросил жену, не поискать ли им через знакомых какого-нибудь мальчонку, которого можно усыновить. Жена ответила, мол, каким бы замечательным ни был приемыш, он все-таки не родной. Не лучше ли найти славного парня, того самого полусына, о котором толковал гадатель, да ввести его в семью? У Аянь появятся дети, в них-то и будет течь твоя кровь. Конечно, жена говорила не без своего расчета, но папа Аянь выслушал ее и ничего не возразил, промолчал, считая, кивнул в знак согласия. Брачные дела обсуждались за спиной Аянь. При этом мама исправно несла все сплетни к нашему обеденному столу. Я сказал, может, про замужество Аянь стоит спросить саму Аянь? Мама в ответ заявила, что я вконец свихнулся со своей учебой и год от году только тупею. Когда Аянь, неся за спиной бамбуковую корзину, дошла до реки, было совсем рано. Деревня Сышиебу только-только проснулась. Люди отворяли ворота, гнали на улицу кур, повсюду раздавалось петушиное кукареку, а еще пуф-пуф-пуф. Это хозяйки раздували меха, чтобы согреть воду и приготовить завтрак. Аянь все делала шустро. К тому времени, как она перестирает вещи в корзине, ее мама как раз почти доварит жидкую кашу из вымоченного риса. Аянь закатала штанины и уже собиралась войти в реку, когда я окликнул ее из-под раскидистой сафоры на берегу. Она вздрогнула, потерла глаза, поняла, что это я, и тихонько засмеялась, показав 2 ряда белоснежных зубов. «Ты меня не пугай, братец-тигренок!» За месяц, что мы не виделись, Аянь опять чуть-чуть изменилась. Я не мог определить, в чем именно, мне лишь казалось, будто одежда на ней снова стала капельку короче, хотя она по-прежнему была худой, из-под рубашки выпирали острые сабли плеч. Да, дети в этом возрасте все равно, что дикая трава. Ты едва успеешь моргнуть, а они уже на цунь выше, — подумал я про себя. Я старше ее на 4 года. В юности даже разница в один год кажется огромной. В моих глазах она была еще ребенком. «И чего тебе вздумалось в такую рань при такой сырости затевать стирку?» — спросил я. «Нельзя постирать, когда солнце выйдет?» Я вернулся домой вчера вечером в сопровождении одного из школьных учителей. Учитель пожаловался папе, что я вместо того, чтобы заниматься, целыми днями подговариваю одноклассников выходить на демонстрации, ругаю правительство за то, что оно не может выгнать японцев, ругаю бешено растущие цены, которые доводят народ до нищеты, ругаю нашу закоснелую, отсталую систему образования. Во время протеста мы с ребятами так распалились, что в конце концов оказались перед воротами уездной управы. Меня, как предводителя, схватили и на двое суток упрятали за решетку. Потом директор школы кое-как уговорил их выпустить меня под залог, а чтобы я не наломал снова дров, школа поспешила отослать меня от греха подальше в деревню. Учитель, в принципе, излагал верно, за исключением одной единственной детали. Не был я никаким предводителем. На самом деле, нас возглавлял учитель словесности. Он стоял за кулисами, я стоял на сцене. Он думал, я озвучивал. Папа послушал, рассвирепел, закрыл за учителем дверь и давай меня бронить, мол, мы эти деньги копили, чтобы ты за книгами сидел, а не балаган устраивал. Я огрызнулся. Потеряем страну, за какими книгами будем сидеть? За японскими? Папа сказал, а ты потянешь-то в одиночку страну спасать? Я сказал, в одиночку, конечно, не потяну, поэтому надо объединяться, вместе потянем. Ну и понеслось, начали припираться, то и дело переходя на крик. Я несколько лет проучился в городе, перенял кое-какие новые идеи. Папа при всем желании не смог бы меня переспорить. От смущения он еще больше разозлился и сорвал с двери засов, чтобы меня поколотить. Мама не выдержала, закрыла меня собой. В результате до меня он не достал, а маме один раз попало, и она, осев на пол, захныкала от боли. Папа Аянь, услыхав шум, не вытерпел, пришел нас мирить. Мы в то время жили у них в задней части дома, хотя у папы имелся и собственный дом, до которого было 100 с чем-то шагов. Но он был маленький, и когда старший брат женился, обзавелся двумя детьми, нам всемером стало не хватать места. Но тут папа Аянь как раз выселил свою женщину. Комната освободилась, и нам с родителями предложили переехать к Яо. Папа Аянь объявил, что теперь, когда все в одном доме, две части которого разделяют только внутренний дворик, им с моим папой будет очень удобно обсуждать чайные дела. На самом деле он имел в виду, что им будет очень удобно вместе пить. Папа Аянь выволок меня во двор. Сказал: «Парень, думаешь, тебе одному потом расплачиваться за свои геройства? Слышал когда-нибудь про коллективную ответственность? Хочешь, чтобы заодно и мамку с папкой посадили, если ты что-нибудь серьезное натворишь? Затаись пока, пережди». Тогда я, наконец, умолк. Аянь увидела, что я устроился под деревом с книгой, и спросила, что я читаю. Я показал ей обложку, чтобы она сама разобрала название. Из трех иероглифов Аянь узнала первый — «природа» и последний — «теория». А вот иероглиф посередине, хоть он и выглядел смутно знакомым, так и не вспомнила. В прошлом Аянь несколько дней ходила в протестантскую миссионерскую школу в соседней деревне, где ее научили простым иероглифам — солнце, луна, вода, огонь, гора, камень, поле, земля. Потом у ее мамы начались приступы мигрени, дома прибавилось хлопот, и Аянь пришлось бросить занятия. А нас в уездной школе каждый день призывали нести иероглифы в массы. Поэтому всякий раз, когда я возвращался домой, я выкраивал минутку, чтобы поучить племянников. Стоило Аянь узнать о том, что я веду урок, как она садилась у нас со своим швейным набором, чинила подошвы и одновременно слушала. Мало-помалу она стала различать все больше слов. Эта книга называется «Теория природного развития». В ней говорится про естественный отбор, который проходит все живые существа в мире. Пока я объяснял, Аянь широко распахнула глаза. Так широко, что казалось, будто они вот-вот скроют за собой щеки. «Янь Зидао — это какой-то учитель?» — спросила Аянь, указывая на имя на обложке. «Это один очень умный человек, знаток восточных и западных наук», — ответил я. «Но книга не его, он ее только перевел, переложил с иностранного языка на китайский». Я поинтересовался, не забыла ли Аянь те иероглифы, которые я задавал месяц назад. Она сказала, я изо дня в день прочерчиваю их на земле щипцами, каждый иероглиф по 20 раз, уже все запомнила. Я сказал, в следующий раз, как соберусь домой, куплю тебе прописи и карандаш, такой, у которого резинка на конце. Аянь сказала, братец Тигренок, ты вернешься в школу? Мой папа говорит, что твой папа ни за что тебя не отпустит. Я хмыкнул. Если я решу уйти, кто меня удержит? Просто неохота пока с ним лаяться. Аянь промолчала, хотя ей было что возразить. Я понимал, какой вопрос крутится у нее на языке. Уйти-то ты уйдешь, но кто будет тебя обеспечивать? Кто даст деньги на рис и соленья, на книги, бумагу и ручку? Но этот вопрос так и не прозвучал. «Аянь, скажу тебе как есть. Я не вернусь в школу. Я пойду в солдаты», — объявил я. Аянь остолбенела. «Тебя забирает Бао-Джан?» — спросила она надтреснутым голосом. Я рассмеялся. «Не, те солдаты — это так, ноль без палочки. Еще винтовку в руках не держали, а уже серятся от страха. Мы с парнями из класса решили податься в Сиань». Я не врал, просто не договаривал. Я действительно думал отправиться в Сиань, но Сиань не был моей конечной целью. На самом деле нас тянуло в город подальше. Нас ждал Янь-Ань. А Янь не представляла, где находится Сиань, но она догадывалась, что это далеко, в тех краях, до которых не доплыть на сампане. Она еще не успела ничего сказать, а слезы уже потекли, закапали на тыльную сторону ладоней. Ее охватила горечь. Она знала, что показывать слезы стыдно, но сдержать их не могла. «Ну чего ты плачешь, дурочка? Мы вступим в агитбригаду, может, и вовсе пороха не понюхаем, не помрем. Эти черти скоро весь Китай захватят. Была бы ты мальчишкой, тоже пошла бы на войну». «Но ведь у нас в Сышиебу все спокойно», — неуверенно возразила Аянь. «На востоке, на севере, в сотне другой ли от нас все уже кишит японцами», — сказал я. «На городских стенах висят японские флаги. Каждый, кто проходит через ворота, должен снять шапку и поклониться. Не поклонился — получай прикладом. Сама подумай, разве это все еще наша земля?» «Сотня другая ли... Вон какая даль, если плыть на сампане, это ж сколько часов надо грести. Разве у них своих мужиков нет? Почему они сами не могут себя защитить?» Я хотел растолковать ей, что каждый из нас в ответе за страну, но потом подумал и не стал ничего объяснять. Для 14-летней деревенской девочки это все сплошной темный лес. «Вырастешь — поймешь», — сказал я. «Дядя Ацюань с тетей знают?» — спросила Аянь. «Я уйду, и тогда уже напишу им». «Обязательно уходить?» — снова спросила она. Я кивнул. «Яо Гуянь, у меня к тебе одна просьба», — проговорил я с расстановкой, глядя ей в лицо. Аянь испугалась. «Яо Гуянь — это ее полное имя, но про него никто и никогда не вспоминал, разве что один раз, когда его внесли в классный журнал в миссионерской школе. Оно такое изящное, как будто его придумал дедушка Дэшунь, наш местный житель, который зарабатывал тем, что писал за других письма. На самом деле это был спонтанный порыв мамы Аянь. Когда она забеременела, муж, уверенный в том, что родится мальчик, поскорее зажег благовоние, поднес предкам жертвенные дары и по всем правилам, в соответствии с родословной книгой, выбрал имя для наследника. Но на свет появилась девочка, и отец, не воспринимая дочь всерьез, не захотел возиться с подбором имени. Всерьез он ее начал воспринимать лишь после того, как понял, что останется без сына. После родов мама Аянь увидела, что под карнизом снова вьет гнездо прошлогодняя ласточка, и без долгих раздумий нарекла дочь Гуйянь, ласточкой, которая возвращается. Но для всей деревни она была просто ласточкой — Аянь. Со временем она почти забыла, что у нее есть полное имя. Теперь, когда я впервые назвал ее Гуйянь, ей даже показалось, что я обращаюсь к кому-то другому. Она поняла, что я хочу сообщить ей что-то очень важное. «О том, что я ухожу, знаешь только ты. Присматривай за моими родителями, пока меня нет». Аянь хотела кивнуть, но не смогла. Она боялась, что кивнет, а из глаз опять польются слезы. Она и так осрамилась, нечего больше себя позорить. Она только сдавленно всхлипнула. «Ну ладно, ладно, давай не будем раскисать», — попросил я. «Если вернусь живым, научу тебя читать и писать. Сделаем из тебя учительницу». Аянь высморкалась и пошла вниз к реке. Сперва она разулась, связала узлом обувные ремешки, повесила туфли на ветку и только потом принялась босиком спускаться по лестнице. Каменные плиты влажно блестели от утреннего тумана. Сверху река казалась бездной, исторгающей белый дым. Аянь двигалась неуверенно и один раз чуть не оступилась. Обычно Аянь могла одолеть спуск хоть с закрытыми глазами. Едва ей исполнился месяц, мама начала привязывать ее к спине и брать с собой на речной берег. В детстве Аянь ходила по этой дороге с мамой. Позже стала ходить в одиночку. Снова и снова, туда и обратно, уж не знаю, по скольку раз в день. Промыть рис, сполоснуть овощи, постирать одежду, вычистить ночной горшок. Ее ноги помнили каждую ступень. Она даже сочинила для каменных плит имена. Например, третья сверху, с кривой трещиной, звалась у нее Кривородкой. Двенадцатая, неровная, в щербинках, звалась Рябой. Та, что еще ниже, третья от реки, с пробившимся из щели жухлым пучком Аланга-Ланга, звалась Желтошерсткой. Аянь отлично знала не только ступени, но и воду. Каждый раз, когда сбор урожая подходил к концу, наши папы отправлялись на сампане в уездный центр, чтобы продать чайные листья, и Аянь иногда плыла вместе с ними. Как только у гребцов начинало ломить руки, она сама бралась за весло. Она помнила, где река начинает изгибаться, в какой излучине кроется первый водоворот, на каком отрезке пути под безмятежной поверхностью таятся коварные острые камни. Но сегодняшние ступени, сегодняшняя вода, казалось, пугали ее. Аянь сделала несколько шагов, как вдруг в воздухе что-то просвистело, и корзина за спиной слегка дернулась. Аянь обернулась, увидела, что к вещам в корзине добавился синий ком, встряхнула его и поняла, что в ее руках кофта. «Это я кинул ей свою грязную одежку. Аянь, простерни, а?» Аянь наверняка про себя подивилась моей меткости. Шутка ли попасть в корзину с такого расстояния? Любой деревенский мальчишка носит на поясе рогатку, и я не был исключением. Но если другие сбивали воробьев с веток, то я сбивал воробьев в полете. Один камень, один воробей. Промазывал я редко. Папа однажды расхвастался перед всеми. Был бы мой сын солдатом, из него получился бы отменный снайпер. Он просто ляпнул, не думая, но случайно попал в цель. Я и впрямь не избежал солдатской участи. Аянь смяла кофту в комок, поднесла ее к носу и робко понюхала. У меня сердце ёкнуло. Аянь никогда так себя не вела. Неужели и до нее дошли эти глупые разговоры? Вчера, распрощавшись со школьным учителем, который проводил меня в деревню, взрослые из обеих семей заперлись в передней части дома, чтобы все обсудить. Незадолго до этого Баоджан передал, что в США и Бу едут набирать солдат по принципу из двух мужчин в семье мобилизовать одного — и папе нужно подготовиться. У моего брата было двое маленьких детей, значит, вступить в армию предстояло мне. Папа Аянь спросил: «А разве не из трех мужчин мобилизовать одного? Когда это правило успели поменяться?» Папа ответил: «На фронте сейчас дела плохи, людей не хватает, какие там правила?» Папа Аянь сказал: «Воевать — это не шутки шутить. Пуля, как говорится, без глаза и не смотрит, куда летит. Может, спрячем пока тигренка у дядьки Аянь?» Папа сказал: «Бао-Джан предупредил, если младшие убегут, возьмут старших. Если старшие убегут, возьмут стариков. Записан в книге, все, никуда ты, дружок, не денешься. У Бао-Джана самого трое сыновей, кого-то из них должны забрать». Папа Аянь предложил: «Давайте заплатим какому-нибудь парню, чтобы вызвался вместо тигренка». Папа сказал: «Сумма-то нужна немалая, 2 сотни серебром, целое состояние». Папа Аянь промолчал. Чай еще не собрали, лишних денег ни у кого не было. Все притихли, из комнаты доносилось только пыхтение трубок. Через некоторое время папа Аянь откашлялся. «Есть тут у меня одна мысль», — проговорил он. Он вдруг понизил голос, и я понял, что он хочет сказать что-то важное. Я плотно прижал ухо к дверной щели. «Мы можем принять тигренка в нашу семью, будет числиться у нас». Его голос стал едва различим, тихий, как жужжание мушки, но мой слух уже нащупал скрытое внутри жужжание ядрышко, и моя черепушка «бззз» рассыпалась в темноте кучкой осколков. «Но как же Аянь? Совсем еще девочка?» — неуверенно произнесла мама. В ее словах чудилась недосказанность, как будто она ждала, что кто-то договорит за нее. Мама Аянь что-то шепнула в ответ. Ее речь было так же трудно разобрать, как и речь мужа. Я уловил лишь: «У нее еще не начались». Снова запыхтели трубки, и прошло немало времени, прежде чем папа Аянь прервал молчание. «Ничего, поспят пока в разных комнатах». Его слова, казалось, сбросили на пол нависший над головами меч, и все с облегчением выдохнули. Поток сумбурных мыслей хлынул мне в голову. Лоб от напряжения налился краской. В эту минуту мне хотелось лишь одного — пинком распахнуть дверь и ворваться в комнату. Мне хотелось сказать: «Аянь еще ребенок, отстаньте от нее». Мне хотелось сказать: «Идет война, в мире неспокойно, не надо делать из нее девочку-вдову». Мне хотелось сказать: «Мой отец носит фамилию Лю, мой дед, мой прадед носили фамилию Лю, никакой другой фамилии, кроме Лю, у меня быть не может». Но мало-помалу я остыл, потому что вспомнил про свои планы. Еще до того, как начнется воинский призыв, до того, как меня женят и примут в новую семью, я покину дом. Может, ненадолго, а может, навсегда. Ни к чему опять с ними ссориться. Поэтому я остался за дверью и, в конце концов, проглотил свою злость. На следующий день, проснувшись, я, как ни в чем не бывало, взял книгу и отправился к реке, так же, как я это делал каждое утро, когда возвращался в деревню. Отныне меня не заботили тревоги смутного времени. Я обрел опору, волшебную иглу, усмиряющую воды. Место, куда я стремился. Ох, стоило мне только беззвучно прошептать «Янь-Ань», в сердце словно разгорался огонь. Ничто не могло встать у меня на пути. Нужно было лишь сделать первый шаг, а там, думал я, ноги сами отыщут дорогу. Я поднял голову от книги и увидел, что Аянь уже вошла в реку. Она окунула грязную одежду в воду, расстелила ее на каменной ступени, натерла мыльными стручками и принялась орудовать вальком. Туман размыл, размахрил ее очертания, стук валька пропитался водяным паром. Эти горы, эта река, эта сцена, эта девочка казались вместе написаны тушью картиной. Простой мирный сюжет, в котором никто и знать не знает, что где-то идет жестокая война. Если бы не война, девочка по имени Яо Гуянь потихоньку бы выросла и превратилась в очаровательную девушку. Будущая красота уже проглядывала в ее чертах. Она нашла бы себе хорошего, надежного парня, лучше всего хоть малость образованного. Вышла бы за него замуж, родила ему детишек, которые бегали бы среди чайных кустов. Этим парнем мог бы быть я. Вполне вероятно, что этим парнем был бы я. С тех самых пор, как она родилась, она была у меня на виду. Мне не пришлось бы шагать, не пойми в какую даль, чтобы с ней познакомиться. Я давно знал ее как облупленную. Я доверял ей, а она, знаю, доверяла мне. А иначе стал бы я ей одной рассказывать то, что утаил от всех на свете. Стал бы я ее, а не брата с невесткой, просить присмотреть за отцом с матерью. Но война взмахнула рукой и нарушила естественный порядок вещей. У нас не осталось времени. Моей симпатии некогда было перерасти в любовь, а Янь некогда было спокойно взрослеть. Я должен был, ничем себя не связывая, как можно скорее отправиться в путь, а она, ребенок, должна была взять на себя заботу сразу о двух семьях. Аянь, бедная Аянь, я вздохнул про себя. Валёк Аянь простучал несколько раз, и туман вдруг рассеялся, как будто стук разогнал его. Над водой появился чистый круг солнца. Река окончательно проснулась и зашуршала, задрожала золотыми блестками. Аянь достирала, выжала вещи, сложила их в бамбуковую корзину и стала медленно подниматься по 39 ступеням. Вещей в этот раз было много, корзина была тяжелая, и казалось, что Аянь едва передвигает ноги от усталости. Обычно Аянь одним духом взбиралась наверх. Теперь же ей пришлось два раза сесть отдохнуть. Одолев, наконец, каменные ступени, она внезапно услышала шум ветра, очень странного ветра, гулкого, грозного, похожего на протяжный раскат грома, грохочущего так, что плита под ногами загудела, задрожала, при этом ветви деревьев даже не шевелились. Аянь приставила ладонь ко лбу, заслоняясь от солнца, скинула голову и посмотрела на небо, гадая, где же это так шумит. Ветер она не отыскала, зато заметила стаю птиц. Птицы тоже были странные, абсолютно одинаковые, с острыми, жесткими, неподвижными крыльями, будто бы лишь для вида торчащими из туловищ. Аянь сосчитала 6 птиц. Одна вела стаю, остальные держались чуть позади, образуя вместе ровный треугольник. Пока Аянь недоумевала, что это за птицы, которые так быстро несутся по небу, хотя не машут крыльями, стая долетела до середины реки. Когда птицы были уже близко, они начали снижаться, и Аянь поняла, что это они принесли ветер. Деревья по обоим берегам закачались, как бешеные, стебли рогоза склонились до земли. Аянь обнаружила, что у каждой птицы на боку по круглому солнцу. Солнца были красные, но какие-то уродливо красные. 6 солнц сбились в кучку, и безупречное голубое небо в одно мгновение стало грязным. «Аянь, ложись!» Я выскочил из-под дерева и сгреб Аянь в охапку. Аянь крикнула: «Туфли!» И в следующую секунду я накрыл ее своим телом. Я так крепко ее придавил, что она и вздохнуть подо мной не могла. Но только она хотела подвинуться, как вдруг загремели взрывы. Я не считал, сколько раз гремело, может, 8 раз, может, 10, может, больше. Грохот шел из-под земли. Земля треснула от собственного громыхания, и в трещине родился новый звук — вопль. Пронзительный, острее, чем шило, которым Аянь прокалывала обувные подошвы. Он пытался пробить уши насквозь. Я не знал, что уши тоже могут болеть, что у этой боли есть ноги. Ноги, которые тут же принялись пинать сердце. И сердце сжалось. Спустя какое-то время земля устала дрожать и, наконец, затихла. Я отпустил Аянь, мы оба сели. Аянь глянула на меня и вскрикнула: «У тебя на лице!» Я утерся рукавом, извозив его в липкой крови. Потряс руками, потопал. Руки и ноги двигались, как обычно. И я успокоился. Камнем задело, ерунда. Сраные твари. Даже на деревеньку, где ничего не... Слова застряли у меня в горле. Я увидел, что за спиной Аянь невдалеке взвился столб дыма. Поначалу бледный, тонкий, почти как туман дым, постепенно почернел, загустел. Вдруг с ревом полыхнул огонь. Ветер подхватил пламя, оно стало расти и вскоре уже лизало верхушки деревьев. Деревья с треском обмякли. «Плантация!» — закричал я. Мы одновременно вспомнили, что утром, едва рассвело, наши папы ушли на чайную плантацию, чтобы до сбора урожая взрыхлить напоследок землю, дать ей хорошенько напитаться влагой. А я им вскочила и помчалась, как сумасшедшая. Она неслась, не выбирая дороги. Острые камни и колючки сжалили ее голые ступни, а она и не замечала. Она вообще ничего не замечала. Ей лишь хотелось поскорее отыскать своих. Я ринулся следом и скоро нагнал ее. Добежав до поворота, мы резко остановились, потому что потеряли тропу. Там, где была тропа, зияла гигантская, шириной в 2 или 3 дома, яма. Эта яма, не меньше джана глубиной, была завалена до краев. Сперва я стоял, ничего не соображая. Затем мало-помалу различил их. Деревья, конические шляпы, кирпичи, куски черепицы, животных, людей, разорванных в клочья. Все казалось незнакомым, ведь то, что разорвано в клочья, выглядит совсем не так, как целое. На сломанной пополам развилке дерева Аянь заметила ногу. Одну человеческую ногу без тела. Нога словно спешила отделаться от туловища и убраться прочь, даже не успела как следует обуться. Из туфли торчала бледная после зимы пятка. Аянь не узнала ногу, но она узнала туфлю. Черную заплатку на носке в том месте, где палец протер дырку, пришивала она. У Аянь потемнело в глазах, и она рухнула навзничь. Спустя несколько десятков лет в уездных хрониках появилась такая запись. 31 марта 1943 года, около 7:20 утра, 6 японских бомбардировщиков атаковали деревню Сышиибу, сбросив на нее 11 бомб. Одна из них упала в реку, еще одна — за гору, остальные 9 взорвались в жилом районе и на чайной плантации. 9 домов разрушены, 8 человек убиты, 29 ранены. Нанесен неизмеримый ущерб домашнему скоту. Среди тех, кто в тот день погиб, были наши с Аянь отцы. Трупы доставали по частям. Голова, половина туловища, нога, пальцы, легочная доля. Нельзя было понять, где кто, собрать из частей целые тела. Поглядев на это, дедушка Ян, самый уважаемый житель деревни, заплакал и сказал: «Хватит, хватит, не пытайтесь их опознать. Похороните вместе. Потом, чья семья придет на могилу, пусть сразу и за других зажжет благовоние». Плотник Ян, наставник моего брата, той же ночью смастерил большой гроб, куда и положили 8 человек. Нетронутые тела заняли бы 8 гробов, а так хватило 1. Горькое зрелище. В день похорон деревенские скинулись и позвали Плешивого голосить. Плешивый был сыном горной шиянки, женщины из народа Ше, которого когда-то взял на воспитание бездетный Ян-ба. Дядя Ян попросил дедушку Дэшуня подобрать для ребенка официальное имя, и мальчика назвали Ян Бао Цзю, что значит «оберегающий долгие годы». Из-за того, что Ян Баодзю переболел стригущим лишаем, на голове у него было несколько проплешин размером с медяк, и все в деревне от мала до велика звали его Плешивым. Дядя Ян не знал, что напрасно радуется имени, за которое заплатил серебряную монету. Спустя каких-то 6 или 7 лет, не дождавшись, пока Плешивый женится и станет отцом, он вдруг ни с того ни с сего умер, оставив приемыша в одиночестве. Дядя Ян при жизни холил и лелеял своего позднего сыночка. Почти всю работу, что по дому, что в поле, выполнял сам, лишь бы не утрудить малютку. В результате этот сиротинушка палец о палец не мог ударить. Чай сажать? Какое там, ему высоко. Землю пахать? Что вы, это же надо рано вставать. Пришлось ему продать имущество дяди Яна, дом да несколько му тощей земли, и жить на вырученные средства. Кто не работает, а только ест, быстро проедает денежки. Вскоре Плешивый растратил все подчистую. Теперь он ютился в чужом дровяном сарае, который продувало со всех сторон. Летом спал на ветхой циновке, зимой укрывался дырявым ватным одеялом и влачил довольно-таки жалкое существование. Ему стукнуло 32 года, жены у него не было. Но как бы скверно Плешивому не жилось, с голоду он не помер. Он умел то, чего не умели другие. Его мать была шиянкой, а шиянки все как одна хорошо поют. Он унаследовал материн талант и перенял у нее несколько мелодий. Другие трудились в поте лица, чтобы себя прокормить, а Плешивый пел. Когда в деревне кто-нибудь умирал, его обычно звали голосить. Голосить он мог по-разному. Если ему платили лапшой и яйцами, он стенал. И не абы как, а мелодично, выразительно, чередуя высокие и низкие ноты, печальнее и звонче, чем толпа плакальщиц. Если к лапше и яйцам прилагались несколько медиков, он стенал громче и к тому же разбавлял свой плач парой-тройкой фраз, простых, но всегда уместных, таких, как надо. Если Плешивому давали не медики, а белый конверт, ему достаточно было легонько сжать конверт двумя пальцами, чтобы определить на ощупь, сколько внутри денег. Тогда он заводил песню. Плешивый не просто сочинял на ходу, что попало. Он рассказывал о жизни покойного. Увидит горы — поет про горы. Увидит реку — поет про реку. Увидит деревья — поет про деревья. Всю дорогу нужно что-то придумывать, от ворот до кладбища на холме. Словом, Плешивый жил со всеми наоборот. Если год выдался плохой, много болезней, напастей, смертей — в чашке Плешивого появляются яйца. Если год спокойный, все живы-здоровы, у Плешивого глаза горят от голода. Даже деревенским собакам было известно, если Плешивый шатается по улицам сгорбившись, заложив руки за спину и подергивая носом, значит, в животе у него пусто, и он вынюхивает мертвеца. «Горше, горше горчанки твоя долюшка!» Начались проводы в последний путь. Разбили глиняный кувшин, и Плешивый тут же заголосил. Его крик был до того звонким, что он пробил небосвод, придавил горы так, что они не смели шелохнуться, заставил дрожать деревья. От этой мелодии наши мамы разрыдались и лишились чувств. Дальше гроб вместо них поддерживали Аянь с соседкой. Аянь тоже хотелось плакать, но ее слезы копились в животе, не поднимаясь наверх. Чем сильнее она плакала, тем суше становились ее глаза. «Туман клубится на Цинмин, разбился глиняный кувшин. Гляжу на чайные кусты, их посадил когда-то ты. Тебя уж нет, хоть чай растет, и чайный холм сам слезы льет». Похоронная процессия достигла чайной плантации. Бомбы уничтожили половину кустов семьи Аянь, но вторая половина, уцелевшая, и знать не знала про гибель первой и по-прежнему беззаботно буйно зеленела, не ведая, что настали смутные времена. Жизнь точно вода. Ее поток несется вперед, не оглядывается, не ждет, не замирает на месте, даже когда случается горе, которое обрушивает небо на землю. «По мостам из золота, из серебра ступая, ты дойдешь до самого, до западного рая. Ступая по мостам, ты только не спеши, путь к желтому источнику долог для души». В Сышиебу нет золотых мостов, и серебряных нет, и даже деревянных. В Сышиебу вообще нет ни единого мосточка. На самом деле, Плешивый пел про сампаны. Кладбище находилось на противоположном берегу. Нам нужно было переправиться через реку на лодках. 8 молодых здоровяков подняли гроб и перенесли его в самую широкую плоскодонку. Та сперва задрожала, но потом выровнялась. Все прочие расселись по остальным сампанам и направили их друг за другом к тому берегу. Не смолкали рыдания. В тот день вода в реке поднялась из-за слез. «В путь возьми золото, 1000 лянов. Там на горе тебя ждет твоя мама. Как она счастлива видеть тебя! Вам не до нас, тех, кто плачет, скорбя». Мы пересечем реку, оставим наших пап на том берегу, и они уже никогда не вернутся домой. Слезы Аянь наконец отыскали верную дорогу, хлынули ручьем. После того, как папу Аянь похоронили, ее мама 3 дня пролежала без еды и питья. Моя мама, облачившись в глубокий траур, пришла ее вразумлять. Мама могла пережить эту беду, потому что у нее были сыновья и внуки. Мама Аянь вообще-то тоже могла, но не хотела. Не для кого. Мертвым мертвое, живым живое. Аянь совсем еще девчонка, ты ей нужна. Давай, поешь. Мама поднесла ей чашку с рисовым отваром и попыталась легонько разомкнуть ложкой ее губы. Мама Аянь лежала, закрыв глаза, закрыв рот, не двигаясь, не отзываясь, не заботясь, что отвар испачкал весь подбородок. Так ее было не утешить. Это все равно, что ловить блох через ватную куртку. Чесаться меньше не станет. Аянь была всего лишь дочкой. Аянь не имела веса, не могла занять маминых мыслей, не могла вернуть ей волю к жизни. Из нас всех один я мог сказать то, что возымело бы действие. Я мог сказать: «Не печальтесь, ведь я и ваш сын». Но я молчал. Лицо у меня напряглось, щеки вздувались и опадали, я сжимал зубы. Слова, которые я мог произнести, были не нужны. Слова, которые были нужны, нельзя было произносить. Аянь знала, что не может на меня рассчитывать, что у меня свои планы, и ей нет в них места. Аянь вырвала из рук моей мамы чашку и швырнула ее на пол. «Вш!» Чашка разбилась на куски, острые осколки выбили на полу несколько щербинок. Мы так и вздрогнули. Кроткая Аянь никогда в жизни не устраивала подобных сцен. «Мама, я знаю, ты хотела бы сына, но я умею сажать чай, разводить свиней, колоть дрова, вышивать. Я могу зарабатывать, я буду о тебе заботиться!» Она схватила с подоконника швейный набор и извлекла оттуда ножницы. Не понимая, что она задумала, я подскочил к ней и сжал ее запястье. «А я не глупи, я не сию секунду ухожу. Сначала я помогу вам собрать урожай, клянусь!» — шепнул я ей на ухо. Эти слова вдруг ударили мне в голову, точно хмель от лишнего глотка вина. Я совсем не подумал про одноклассников, которые ждали меня в уездном центре. А Янь так яростно меня оттолкнула, что я от неожиданности зашатался и чуть не упал. Ничего себе, думаю, силище у девчонки. Аянь поднесла ножницы к косе, срезала ее под корень и бросила перед маминой кроватью. Коса подрасплелась и стала похожа на обмякшую черную змею. Аянь рухнула на колени. «Мама, открой глаза, посмотри! Я твой сын! С этой минуты я и есть твой сын!» — закричала она. Ее мама, по-прежнему храня молчание, медленно открыла глаза. Я собирался в дорогу. Мы с парнями договаривались встретиться в одной чайной за городом, оттуда вместе отправиться в Джудзи, а там найти какое-нибудь судно, которое довезет нас до Ханчжоу. Все железные дороги, которые вели от Ханчжоу на север, заняли японцы, поэтому мы могли строить планы лишь на один шаг вперед. Продумать маршрут до Ханчжоу нам помог учитель словесности. Он же подсказал, где искать дешевые постоялые дворы для ночлега. Встреча должна была состояться через 3 дня. Но я уже пообещал Аянь, что не уйду, пока мы не соберем чай. Пришлось передать ребятам, чтобы они двигались в путь и ждали меня в Чжудзи. Я никогда прежде не видал японцев. Все, что я о них знал, я почерпнул из городских газет, радиопередач и рассказов беженцев, которых изредка встречал на улицах. В то время на войну меня звали ненависть к врагу Отечества, юношеское чувство долга и слова учителя. Ненависть к врагу Отечества рождается в голове, а не в сердце. Это еще не та боль, что расстравляет душу. Когда убили папу, японцы, о которых я слышал, превратились в японцев, которых я видел, а ненависть к врагу Отечества стала кровной ненавистью. Кровная ненависть родилась в глубине сердца и рвала меня на части. Я не мог не уйти. Я знал, что мне предстоит долгий путь, и вступать на него без подготовки было нельзя. Во-первых, мне, конечно, нужны были деньги. Разумеется, теперь, когда семью постигло такое несчастье, просить денег у мамы я не мог. Однако я сумел кое-что подкопить, бережно откладывая мелочевку, которую папа выдавал мне на карманные расходы. Затяну, думаю, пояс потуже, может, и продержусь на этих медиках до Ханчжоу. Во-вторых, одежда. Вся моя одежда хранилась в школьном общежитии. Я не решился ее забрать, боялся, что заметят. После той демонстрации меня не покидало чувство, что за мной следят, поэтому мне приходилось осторожничать. Хорошо, хоть остались папины вещи. Я лишь малость уступал папе в росте и мог носить все то, что носил он. Сложнее всего было со средством самообороны. Я думал, впереди длинная дорога. Попадется на пути гора — полезу в гору. Попадется река — поплыву на лодке. Я мог наткнуться, если не на японцев, то на пиратов или горных бандитов. Значит, нужно было раздобыть оружие. Кухонных ножей, ножниц у нас дома хватало. А еще у мамы лежало несколько больших и малых шильев для починки обуви. Но все эти инструменты были либо громоздкие, либо непрочные, непригодные для такого дела. Накануне утром я проходил мимо лавки мясника Яо Эра, и среди висевших на стене ножей и топоров тотчас приглядел себе один нож. Им наверняка отделяли мясо от костей, на острие виднелось пятнышко крови. Нож был острым, притом небольшим, его легко можно было спрятать за поясом. Я выбрал нож, а нож выбрал меня, и его клинок задрожал, зазвенел. Я знал, что нож зовет меня. Должно быть, это и был он, тот самый предназначенный мне нож. Но я понятия не имел, как его заполучить. Я все стоял и стоял в дверях, как истукан, гадая, что делать дальше. Яо Эр, заметив, что я прирос к месту, поднял голову, бросил взгляд на холщовую повязку у меня на руке, вздохнул и сказал: «Давай отрежу тебе полоску грудинки, пусть мама пожарит». Я знал, что Яо Эр меня пожалел, а я к такой жалости еще не привык, и потому залился краской, покачал головой и бросился прочь. Вечером я никак не мог успокоиться, только и грезил о том ноже. В конце концов я не вытерпел, сделал вид, что хочу прикупить соевого соуса, взял пустую бутылку и зашагал с ней по улице. Дошел до мясной лавки. Внутри никого не было. Наверное, Яоэр отлучился по нужде на задний двор. У меня зазвенело в ушах, и не успел я хорошенько все обдумать, как рука сама потянулась за ножом, сорвала его со стены, сунула под кофту, и я развернулся и убрался во свояси. Сердце у меня колотилось так, что слышала вся улица. Дома я запихнул нож в подушку, поужинал и рано лег спать. Всю ночь, пока у меня под головой лежал нож, мне казалось, что в подушке стучит. Уж не знаю, откуда шел звук, из ножа или из моего затылка, но я так и проворочился до утра без сна. Утром, боясь, что мама придет заправлять постель, и вдобавок переживая, что к нам заявится Яоэр, я отыскал втихаря кусок клеенки, завернул в клеенку нож и до поры до времени отнес его в одно укромное место, положил под каменную плиту. Схоронил нож, пришел домой, а у самого руки трясутся. Я никогда не воровал, никогда не прятал оружие, и вот в один и тот же день я нарушил сразу два запрета. Я ведь знал, как распоряжусь своим ножом. Рано или поздно его лезвие снова обогрится кровью, но уже не свиной, а человеческой, может, даже моей собственной. С той самой минуты, как я решил уйти, я не надеялся вернуться живым. Я сбросил свою кофту и надел папину. Она еще хранила папин запах. Речная вода и мыльные стручки не смогли полностью его смыть. Чудно, но как только я переоделся, мне сразу полегчало. Надев папину кофту, я будто бы взял себе его храбрость. Значит, теперь у меня был двойной запас храбрости, а с двойным не страшно. И тогда я понял, главное, чем нужно запастись в дорогу, это не деньги, не вещи и даже не оружие. Главное — запастись храбростью. Моих денег, думал я, надолго не хватит. На какие средства я буду добираться до севера Шэньси, пока не ясно. Может, мне придется вкалывать бурлаком или грузчиком. Не исключено, что я начну просить милостыню. Я должен быть готов терпеть лишения, каких дома никогда не терпел. Сносить унижения, каких дома никогда не сносил. Мало научиться стоять прямо. Я должен научиться вставать на колени, научиться ползать. Я должен отбросить стыд, втоптать его в пыль, в грязь. Для смерти нужна одна храбрость, для жизни — совсем другая. А мне надо дожить хотя бы до того дня, когда я пущу в ход свой нож. Сменив одежду, я вышел из комнаты и занялся делами плантации. Сперва я взял метлу и подмел галерею между передней частью дома и задней. Расчистил ее от барахла и снял развешенную под карнизом вяленую рыбу. Галерея была местом, где мы раскладывали чайные листья, а они легко портятся и впитывают в себя посторонние запахи. Покончив с уборкой, я водрузил на кухне котел для чао цин, обжарки зелени, одного из этапов изготовления чая. Затем я попросил маму собрать в корзину связку лапши и 5 яиц. И со всем этим добром отправился к деревенскому мастеру Чао Цин. Он из года в год помогал моему папе с обжаркой, но на сей раз все было иначе. Когда нагрянули японские самолеты, мастер тоже был на плантации. Но он стоял в нескольких десятках шагов от папы, и это спасло ему жизнь. Хотя осколки снаряда его не задели, мастера придавило упавшим деревом. Я хотел проведать его и заодно упросить прийти к нам, проследить за обжаркой. Мастер не вставал с кровати, значит, покинуть дом он мог только на носилках. Великое одолжение с его стороны. Я с измальства наблюдал за тем, как папа управляется с чаем. И даже после того, как меня отдали в уездную школу, в чайный сезон я на несколько дней отпрашивался с уроков, чтобы помочь своим. Но я был всего лишь подмастерьем, который никогда не примерял на себя роль мастера. Печь, котел и чайные листья любят объединиться против новичков. И вот теперь чай попросту подложил нам свинью. Хотя весь год стояла славная погода, к кончится все тем, что мы останемся с горой чайной трухи. Накануне, увидев, как Аянь схватилась за ножницы и отрезала косу, я, честно говоря, растрогался и почти утратил решимость. Подумал, ладно, никуда я не уйду, семья Яо в свое время спасла нашу семью. Мой папа был не из местных, родом из южного Аньхоя. Однажды на те края обрушился град, который погубил весь урожай. Папа сгреб нас в охапку и бежал от голода на новые земли. Так мы и оказались в Сышиибу. Мне тогда шел второй год. Отчаявшись, папа уже думал продать меня, чтобы прокормить остальных. Яо услышали, что папа когда-то сажал чай, и дали нам кров. С тех пор папа стал заведовать их чайной плантацией. Если бы не Яо, кто знает, кому бы я сейчас прислуживал. И все-таки я не мог остаться. Небо рухнуло, земля разверзлась, страна распалась на части. Оставшись, я лишь позволил бы семье Яо чуть дольше влачить жалкое существование. Такая жизнь — все равно, что медленная смерть. Я не хотел смотреть на то, как они мучаются. Поэтому самое большее, что я мог для них сделать, это разобраться с насущными делами. После сбора урожая я должен был тронуться в путь. Зарядил дождь. Не сильный, но упрямый, он не стихал ни на минуту. Но чай не мог ждать. Если чай будет ждать, он перезреет. Перезревший чай не стоит и ломаного гроша. Аянь и моя мама с утра пораньше накинули соломенные плащи и вышли из дома. Я погнал осла на плантацию, повез им бамбуковые корзины. Сбор чая — женское дело, мужчины в нем не участвуют. Мама Аянь не появлялась на плантации. Она готовила для сборщиц еду и питье. Так было всегда из года в год. У чайной плантации нас встретила реденькая группка женщин. Мама пересчитала их, не хватало половины. «А где все-то?» — спросила мама. Женщины молча переглянулись. Мама спросила еще раз, и одна девушка промямлила: «Они просили узнать, в этом году по-старому платят?» Сборщиц чая нанимал при жизни папа. Почти все они были из Сышиибу, и лишь некоторые из соседних деревень. Зная, какая беда стряслась в семье Яо, они боялись, что их теперь оставят без денег. Мама запрокинула голову, поглядела на небо и вздохнула. «Уж не собрались ли эти бессовестные кому другому переметнуться?» — прошептала она Аянь. «В дождь и так работа стопорится, а нам еще и рук не хватает. Может, ты сходишь, разузнаешь что да как?» Аянь поразмыслила. «Нельзя. Уйдешь — почуют слабину». Аянь начала разгружать осла. Она так резко стаскивала корзины, что выбившаяся щепка порезала ей руку. Аянь сунула палец в рот и стала сосать ранку. Я вытащил из кармана платок, протянул ей, чтобы она остановила им кровь, но она даже не глянула на меня, только помотала головой. Она не смела на меня взглянуть. Она боялась, что взгляд выдаст ее обиду. За эти дни она исхудала. Под глазами появились большие темные круги. За эти дни у нее столько всего накопилось в душе, и она не могла сбросить этот груз, выплакать свое горе. Я переживал, что она расскажет о моих планах маме. Она знала, что единственным человеком в мире, который мог сейчас удержать меня, была моя овдовевшая мать. Но она молчала. Аянь принялась раздавать корзины. Ее уверенность была напускной. На самом деле, она растерялась не меньше моей мамы. Но она знала, что женщины не сводят с нее глаз, что их взгляды скользят по ее лицу, будто водоросли, прощупывают ее, чтобы понять, насколько она сильна, или, точнее, насколько слаба. «Только не показывай им свой страх», — шепнул я ей. «Проявишь сегодня слабость, так и останешься в их глазах лялькой». Аянь подняла голову и прямо посмотрела в их лица. «Тетушки, сестрицы, В нашей семье случилось несчастье. Но за работу мы вам заплатим сполна. В этот раз расчет не по дням, а по труду. Кто работает на совесть и заполняет корзину доверху, собирает 20 дзини чая, то есть 10 килограмм, тот получает 3 медика, корзины я взвешу в конце дня. Старые правила дяди Атюаня все знают. Давайте начинать». У женщин в головах защелкали счеты. Выходило, что в этом году, если постараться, можно было заработать на пятую часть больше, чем в прошлом. Мама была обескуражена. Но не успела она ни о чем спросить, как Аянь, повесив на шею корзину, уже потащила ее на плантацию. Мама обернулась, увидела, что некоторые женщины расходятся, и запаниковала еще сильнее. «Не волнуйтесь, тетя, они ушли, чтобы побольше народу позвать», — сказала Аянь. И в самом деле, спустя четверть часа, женщины вернулись, приведя с собой новых работниц. Чай семьи Яо продавался по разумной цене. При этом он не относился к чаям высшего сорта, тем, что собирают по принципу «одна почка, один лист». Папа разрешал срывать побеги с одной почкой и двумя листьями. За все эти годы плантация Яо обзавелась постоянными покупателями. Нам служило наше доброе имя. Когда-то и нам попадались нерадивые сборщицы, срывавшие иногда побеги с тремя-четырьмя листьями, даже чайные стебли. Тех, кого папа ловил на халтуре, он выпроваживал. Хотя чай в деревне растили многие, и в чайный сезон сборщица всегда могла найти, где подработать, никому не хотелось уходить от Яо, потому что они платили больше других и рисом кормили от души, еще и суп с яйцом и салом на обед варили. Правила все знали. Без лишних слов женщины взялись за дело. Собирать чай Аянь научилась тогда же, когда научилась ходить. И если другие срывали побеги одной рукой, то она сразу двумя. Аянь не смотрела на куст. У ее пальцев были собственные глаза. Эти глаза направляли ее руки. И пальцы змейки шуршали между ветками, зная, когда им сновать, когда замирать, когда рвать. Два пальца, указательный и большой, вытягивались и сгибались, и чайный побег падал в бамбуковую корзину. Глаза на пальцах трудились вовсю, глаза на лице тоже не бездельничали. Прежде, заработая, взгляд Аянь скользил по сторонам, подмечая новые наряды, в которые облачились бабочки. Новые цветы, которыми украсили свои шпильки шиянки, спустившиеся с гор к реке, чтобы выстирать одежду. Но на сей раз от глаз не было никакого толку. Бабочки промокли под дождем и попрятались среди веток, там, где их было не видать. Цветы на склонах и теперь цвели, но все они потускнели. Для девочки, которая потеряла отца, в мире не остается красок. Сегодня они непременно соберут больше, чем обычно. Аянь все обдумала, еще когда раздавала корзины. Раньше платили по дням, то есть не учитывали, насколько сборщицы расторопны, так что они всегда могли найти способ работать поменьше. Конечно, им и сейчас никто не мешал лениться, но отныне работать поменьше превращалось в заработать поменьше. Набитая доверху бамбуковая корзина весила 20 дзиней. Если считать по весу, оплата за день увеличится всего на несколько медиков, зато они уложатся не в 5 дней, а в 4. Одна беда — шел дождь, чайные листья потяжелели от влаги, а значит, Аянь грозил какой-никакой убыток. Перед взвешиванием надо не забыть слить воду через сито. Мало-помалу дождь стих, тучи раскололись на черепичные плитки, черепичные плитки превратились в рыбьи чешуйки подхватил и унес ветер, и небо вдруг прояснилось, а на чайных кустах засверкали жемчужины. Стоял сезон Цинмин, но солнце припекало совсем по-летнему, как на праздник драконьих лодок. Казалось, будто прошло не 2 часа, а 2 месяца. Аянь сняла соломенный плащ и коническую шляпу, потянулась к косе, чтобы ее поправить, но вспомнила, что косы у нее больше нет. Вместо нее теперь белая траурная повязка. Я прохлаждался в теньке под кустом. Пока что я мог отдыхать, я заступал на смену после Аянь. В такую жару и при высокой влажности чайным листьям нельзя залеживаться, иначе они краснеют. Мне предстояло и раскладывать чай, и обжаривать его, и скручивать. Судя по всему, впереди была бессонная ночь. Заполнив к полудню корзины, сборщицы отправились к Яо отнести чай, а заодно перевести дух и пообедать. Они шли мимо разрушенных японцами домов. От некоторых осталось лишь пол стены, кое-где уцелели ворота. Где полыхал огонь, теперь было черным-черно, а там, куда он не добрался, края свисающих балок белели точно старые кости. Почти все владельцы уже переехали, перебрались к родне. Только одной семье некуда было деваться, и эти люди так и жили среди руин. Из битых кирпичей мать соорудила очаг, голые дети кутались в обугленное, выхваченное из огня одеяло и ждали, пока сварится батат. Рядом с матерью, пытаясь завязать разговор, топтался Плешивый. Видя, что ей не до него, он подобрал палку и принялся ворошить обломки. От ходьбы с корзинами за спиной сборщицы взмокли. Они стянули головные платки и начали ими обмахиваться. Плешивый углядел мою маму и встал, чтобы поздороваться с ней. «Тетушка, ну как я голосил, не подвел вас, а? Я, когда пел про дядю Атюаня, особенно старался. Ох, и долго потом горло болело!» Это он клянчил деньги. У мамы от его слов покраснели глаза, она задрала край одежды и утерла слезы. «Плешивый, у тебя вообще сердце есть?» — возмутилась одна из женщин. «Ты что, не понимаешь, каково человеку такое слушать?» Плешивый зажал себе рот. «Ой, дурак, дурак, я ж совсем не то хотел сказать!» Он отступил на шаг, склонил голову на бок, присмотрелся к Аянь, которая стояла за спиной у моей мамы, и ахнул. «Аянь, ты отрезала косу! В городе все девушки ходят с короткими стрижками, новая мода!» Аянь густо покраснела. «Плешивый, а когда это ты был в городе?» — поддела его сборщица. «Во сне, что ли?» Все засмеялись. Плешивый топнул ногой. «А ты не гляди на других свысока! Я еще побываю в городе! На что спорим?» «Плешивый, ты же еще молодой, сильный!» — вздохнула мама. «Пока собирают чай, везде нужны рабочие руки. Вот чего бы не найти себе дело, только и знаешь, что языком молоть». «Ах, тетушка, одна вы меня жалеете! Верно вы говорите, верно!» — нагло поддакнул Плешивый. Женщины завздыхали. Какой хороший был человек дядя Ян! Видать, что-то он натворил в прошлой жизни, раз у него вырос такой бесстыжий приемыш. А Янь издалека учуяла запах свиных шкварок и в животе у нее громко заурчало. Ее мама уже давно все приготовила. В чайный сезон она неизменно тушила рис со шкварками, приговаривая, что это самая сытная еда в мире. Донеся корзины до дома Яо, женщины опустошили их, разобрали чашки с рисом. В доме стало людно, столов и стульев на всех не хватало, пришлось кучковаться на полу, на корточках. Но Аянь не могла присоединиться к остальным. Сперва ей нужно было принять работу, взвесить чай. Наконец все было готово. Аянь села обедать, но оказалось, что у нее нет сил поднять чашку. Каждый год во время чайного сезона все трудились в поте лица, но Аянь еще никогда не уставала так, как теперь. Раньше она напрягала лишь свое тело, голова отдыхала, голову напрягали наши с ней папы. Семья Яо производила чай с чаинками в виде длинных тонких полосок. Такой чай после обжарки нельзя сушить слишком долго. Пересушенные листья твердеют, после чего им трудно придать нужную форму. Нам разом принесли столько чая, что я не успел бы его скрутить, нужно было мять ногами. У чаеводов есть правило: работать руками могут и женщины, ногами только мужчины. Женские ноги навлекают беду. Это правило появилось на свет вместе с первыми чайными лавками. Никто не осмеливался его нарушить. Когда-то у нас было четверо мужчин, которые по очереди обжаривали и мяли чай. Но двое погибли, а третий покалечился, остался один я. Искать кого-то было уже поздно, всех опытных мастеров из чайных лавок нанимали заранее, а мои собственные руки и ноги могли делать только что-то одно. Будь я хоть великим чаеводом, я не смог бы разорваться на две части. Как только сборщицы закончили дневную работу, мама Янь принялась шумом раздувать меха, разводить огонь под котлом для обжарки. Мастер Чао Цин, весь забинтованный и обклеенный пластырем, лежал в плетеном кресле и слабым голосом давал указания. Тепловая обработка требует большой сноровки. Мама Аянь немного умела обращаться с огнем, но знатоком в этом деле она не была. Впрочем, в этот день нам было не до того. В этот день каждому из нас пришлось притвориться знатоком. Лицо мамы Аянь то светлело, озаренное огнем, то снова темнело. Уголки глаз опустились, как будто к ним подвесили свинцовые гирьки. Волосы перепачкались, покрылись толстым слоем золы. Аянь подошла, хотела смахнуть золу, но она все никак не смахивалась. Аянь пригляделась, а это не зола. Ее мама за ночь посидела. «Ничего, мама, я тоже буду мять», — вдруг сказала Аянь. Меха замерли. Вытаращенные глаза мамы Аянь напоминали два круглых медных колокольчика. «Аянь, ты в своем уме? Еще услышат тебя, у нас же тогда вообще ничего не купят». «В своем, мама», — сказала Аянь. «Дай мне помочь, и мы хоть что-то продадим. Не дашь — весь нынешний урожай псу под хвост». Моя мама бросилась закрывать дверь. «Аянь, замолчи сейчас же! А ну, как боги рассердятся!» Аянь хмыкнула. «Все страшное уже случилось. Чего мне еще бояться?» Она еще не знала. Ее беды только-только начались. Страшного впереди было много. Горести уже выстроились в очередь, поджидая ее на пути. Я и сам удивился. Я не ожидал, что эта темная деревенская девочка окажется храбрее моих жеманных одноклассниц. «Правила придумывают люди, а не боги», — сказал я. «Неужто нельзя закрыть на них глаза, если дело худо? Пусть Аянь попробует». Все молчали. Мастер Чао Цин покачал головой. «Отнесите меня домой», — вздохнул он. «Я ничего не видел, никому ничего не скажу. Мир и так спятил. Кому нужны эти правила? Заприте двери и делайте, что хотите. Меня это не касается». Я отнес мастера, вернулся, запер ворота, задернул поплотнее занавески и зажег во дворе факел из сосновых веток. В дрожащем свете огня Аянь, сидя на скамье, мыла ноги, а наши мамы вздыхали и охали. Мне это поднадоело, и я предложил им пойти отдохнуть. Моя мама ушла, но мама Аянь не желала двигаться с места. Опустив голову, не глядя на нас, она сидела на корточках и шуршала чайными листьями, выискивала среди них стебельки. Я стал объяснять Аянь, как надо мять чай. «Нельзя мять слишком слабо, иначе листья не свернутся. Но и слишком сильно тоже нельзя, а то ты их раздавишь». Раньше я просто повторял за отцом, отдавая работе свои силы, но не вкладывая в нее душу. Я не знал, как мне учить Аянь. Она не сразу ухватила суть. Мы только начали мять, а у нее уже ногу свело судорогой. Я смотрел на усланный чайными листьями пол, думал о том, что завтра чая будет еще больше, и не мог подавить тревогу, но приходилось держать рот на замке. Я понимал, что Аянь с матерью тревожатся сильнее меня. Вдруг раздался хлопок. Из факела вырвался сноп искр. Мы так и подскочили. У Аянь задрожали губы, и я спросил, что случилось. Она не ответила, только прижала руку к сердцу. Наконец, придя в себя, она проговорила дрожащим голосом: «Я видела папу». Мама Аянь обернулась. В ее лице не было ни кровинки. «Где?» Аянь указала на тень позади факела. «Уже исчез». У меня волоски на коже встали дыбом. «Ты просто устала», — сказал я. «Померещилась». «Я правда его видела», — сказала Аянь. «Он мне говорит, ты когда мнешь, напрягай пальцы ног. Левой ногой откатила от себя, правой ногой закрутила обратно. Работают пальцы, а ступни только чуть-чуть приподнимаются. Наругал меня. Зачем, мол, ноги высоко задираешь? Это тебе не водяное колесо крутить. Любой силач, говорит, умается, если целый день будет так мять». Мама Аянь уткнула голову в колени и жалобно заплакала. Растерев сведенную судорогой ногу, Аянь продолжила мять. Казалось, она и впрямь начинала разбираться в деле. Работа пошла быстрее. Приближалась полночь. Я стал уговаривать Аянь лечь спать. Рано утром ей снова нужно было собирать чай. «Скоро», — выдохнула Аянь, — «скоро закончу». У нее язык заплетался от усталости. Ее «скоро» растянулось на 2 часа. К тому времени, как мы домяли и пропекли последнюю горку чайных листьев, была уже глубокая ночь. Наши ноги существовали отдельно от тела. Тело еще пыталось стоять, а ты все равно седал на землю, как жидкая глина. Мама Аянь сходила на кухню и набрала в таз теплой воды. «Умойтесь и живо спать. Завтра рано не вставайте». Аянь не отозвалась. Она уже уснула на моем колене. Короткие, неровно стриженные волосы выбились из-под траурной повязки, закрыв почти полщеки. Из уголка рта текла тоненькая ниточка слюны. Я не смел лишний раз шевельнуться, только стянул себя фартук и накрыл им Аянь. Ребенок. Она еще совсем ребенок. Но смутному веку не до детей. Смутный век — безжалостный нож, перерубив детство, он всех детей вдруг превратил во взрослых. Запели самые ранние петухи. Я лег спать, но не прошло и часа, как меня разбудил стук в дверь. Стучали торопливо, резко, нетерпеливо, будто спеша сообщить о чьей-то смерти. Я кувыркнулся, вскочил на ноги, бросился открывать. Оказалось, что стук перебудил всех домашних, и они прибежали, сминая задники туфель, растрепанные, неумытые, одетые как попало. За порогом стоял Бао-Джан. «Вербовщики уже в Люпулине, обходят по списку дворы и забирают мужчин», — выпалил он, задыхаясь. «Совсем скоро будут у нас». Бао-Джан успел уже обегать много домов. Вся голова, все лицо у него были мокрые от пота. «Говорили ведь, что приедут после чайного сезона», — у моей мамы задрожал голос. «Японцы вконец озверели, наши не справляются», — сказал Бао-Джан. «Только глазом моргнешь, был полк, остался один батальон. Был батальон, осталась одна рота. Куда уж тут ждать, пока соберем урожай?» От такой новости мамино сердце разбилось на 10 000 осколков, и она заскулила, не в силах выговорить ни слова. Мама Аянь потянула ее за рукав. «Давай-ка подумаем, что можно сделать, где его спрятать». «Даже не пытайтесь», — покачал головой Бао-Джан. «Они стерегут всю деревню. В устье реки стоит военный корабль. Следят, чтобы никто не сбежал». Мама повалилась на колени и вцепилась в его штанину. «Старший-то у нас сам по себе. Я одним только тигренком и живу. Умоляю вас, умоляю!» Мама все повторяла и повторяла: «умоляю». Она знала, что словцо это мелкое, грошовое, а то, что не имеет ценности, надо сгребать в кучу, брать количеством. Этой деловой хитрости ее научил мой покойный папа. «Да ведь я еще до Цинмина говорила Цюаню, что ему не хватит денег», — сказал Бао Джан. «Даже те, у кого они есть, уже не могут сыскать себе замену. Судьба есть судьба, с ней не поспоришь». Бао Джановский сын нашел-таки за деньги того, кто его заменил. Бао Джан переспорил судьбу. Мама Аянь тоже упала на колени и ухватилась за вторую штанину. «А Цюань только что умер. Если еще и тигренка заберут, что будет с их семьей?» Обе женщины повисли на ногах Бао Джана, поливая слезами и пачкая соплями его туфли. Отцепить их он не мог. Отбросить пинком тоже не решался. Бао Джан вздохнул. «Я и сам не хочу, чтобы наших парней призывали, но кто же меня послушает? Время поджимает, вы бы лучше наскребли для тигренка какую-нибудь мелочь, пусть с собой возьмет. Я слышал, их должны отправить в Аньхой, там холоднее, чем у нас. Тигренок подмажет кого надо, в дороге можно будет и одеться потеплее, и есть посытнее». Женщины не слушали Бао Джана, лишь упрямо сжимали его штанины, как будто Бао Джановы штанины были веревкой между водой и берегом, и к этой веревке привязали их жизни. Я не выдержал, наклонился, стал оттаскивать маму. Мама растянулась на полу, ни в какую не желая вставать. Намокшая от слез пыль скатывалась в серые комочки, и они липли к маминой коже, чертя дорожки от глаз к шее. Щеки у меня ходили ходуном, то вздуваясь, то опадая. На язык из самого нутра рвались кое-какие слова. А Янь это поняла. Она знала, как только эти слова вырвутся наружу, за ними не угонится и тысяча лошадей. Она должна была, пока не поздно, преградить им путь. А Янь выступила вперед, опустилась перед Бао Джаном на колени и поклонилась. «Дядя Бао Джан, разве можно вот так запросто забирать моего мужа?» «Мужа?» — изумился Бао Джан. «Когда это вы поженились? Почему я об этом не знаю?» Мама вмиг раскусила задумку Аянь. «Наши семьи еще до Нового года обменялись брачными свидетельствами», — сказала она, поднимаясь на ноги. «Мы хотели сперва собрать чай, а потом уже накрывать столы и звать гостей. Кто же думал, что стрясется такая беда? Мы еще в трауре, рано пока свадьбу играть». Бао Джан недоверчиво посмотрел на маму Аянь. Та пришла в себя, встала, кивнула. «Это давно было делом решенным. Все верно, перед Новым годом мы обменялись свидетельствами». Бао Джан перевел взгляд на меня, единственного, кто до сих пор не проронил ни слова. Я только шевельнул губами, не успел даже рот открыть, как мама стиснула мою руку. Я вывернулся, а Янь шагнула ко мне, прильнула к уху и шепнула то, отчего клокочущая во мне кровь наконец успокоилась. «Ты разве с ними хотел уйти? Сначала отделайся от вербовщиков, с остальным потом разберемся». Бао Джан снова вздохнул. «И то хорошо», — сказал он. «Времена худые. Чем раньше девчушка будет пристроена, тем спокойнее. Но на войну его все-таки заберут». А Янь опять поклонилась. «Дядя Бао Джан, они же из двух мужчин в семье призывают одного? Значит, нашего тигренка это не касается. Вам и не нужно нарушать ради нас правила». «Это ты о чем?» — нахмурился Бао Джан. «Объясни-ка». «Тигренок перешел в семью Яо, теперь он их сын», — живо приняла эстафету мама. «И у нас, и у них по одному мужчине в семье. Не могут они забрать тигренка в солдаты». Бао Джан поглядел на нее с сомнением. «И ты разрешила ему сменить фамилию?» Мама опешила, точно школьница, которая целый год готовилась к экзамену, а в итоге срезалась на первом же вопросе учителя. Мама Аянь тихонько кашлянула, и моя мама опомнилась. «Ну да, конечно, разрешила». «А документ где?» — не отставал Бао-Джан. «На слово никто верить не будет. Им надо, чтобы все черным по белому было написано». Мама снова растерялась. «А документ? Документ мы пока не сделали. Сами знаете, что у нас случилось, не до того». Бао-Джан топнул ногой. «И чего тогда распинаетесь? Кто вам поверит без документа?» «Подумаешь, бумажка, я позову дедушку Дэшуня». Еще не договорив, Аянь выбежала за дверь. «Жена твоя больше тебя старается», — сказал мне Бао-Джан, «а тебе как будто и дела нет». Минуты через 3-4 Аянь вернулась, неся в руках ларец с письменными принадлежностями. Следом за ней спешил дедушка Дэшунь. Судя по всему, дедушку Дэшуня вытащили прямо из постели. Халат был застегнут не на те пуговицы, в уголках глаз скопилась слизь. Он так быстро бежал, что теперь хватал ртом воздух, как рыба, наполняя комнату несвежим дыханием. По дороге Аянь объяснила ему, в чем дело. Поэтому он сразу, не теряя времени, растер тушь, обмакнул в нее кисть и начал писать. За свою жизнь дедушка Дэшунь составил бесчетное множество документов. Такой-то и такой-то, тогда-то и там-то, заключил с тем-то и тем-то такое-то соглашение. Настоящий документ подтверждает, нерасторжимый и так далее и тому подобное. Все это он написал в один присест. Бумагу показали Бао-Джану. Тот покачал головой. «Нужно переделать, поменять дату. Сегодняшнее слишком бросается в глаза. Укажите лучше прошлогоднюю». «Отцы у обоих погибли? Кто приложит палец?» — спросил дедушка Дэшунь. «Матери», — ответил Бао-Джан. «Так дотошно никто не будет проверять». Рассыпаясь в благодарностях, наши мамы оставили на бумаге по отпечатку. Ниже мы с Аянь оставили свои. Наконец Бао-Джан ушел, и все вздохнули с облегчением. Мама Аянь, кое о чем вспомнив, отозвала мою маму в сторонку. «Когда ее папа был жив, мы с вами обсуждали это, но до конца так ничего и не решили», — донесся до меня ее тихий голос. «Ты спрашивала тигренка, что он обо всем этом думает?» «Отец собирался с ним поговорить», — помедлив ответила мама. «Не успел». Мама Аянь покосилась на меня. «Ему хоть нравится наша Аянь?» «Нашла о чем волноваться. Все знают, как он ее любит», — поспешно сказала мама. За завтраком каждого одолевали свои мысли. Все молча склонили головы над чашками и жевали безо всякого аппетита. В критическую минуту нам было не до раздумий. Теперь, когда опасность миновала, все вдруг ощутили: есть вещи, которые нельзя делать в попыхах. Поспешишь, и останется неприятное послевкусие. После еды Аянь попросила меня: «Братец Тигренок, поднимись на чердак, возьми мне несколько корзин, а то вчерашние все промокли, добавляют веса». Я вышел, и Аянь вышла за мной. «Соберем чай, и я подвезу тебя на сампане», — шепнула она, убедившись, что рядом никого нет. «Догоним твоих одноклассников». Я оцепенело воззрился на нее. «Аянь», — сказал я после долгого молчания, — «ты поставила на бумаге свой отпечаток пальца. Ты знаешь, что теперь с тобой будет?» Аянь помотала головой. «Тебя больше никто не возьмет замуж, понимаешь ты это или нет?» «Ты не хочешь на мне жениться?» — спросила Аянь, растерянно глядя на меня. Я тяжело вздохнул. «Ты слышала, что сказал Бао-Джан? У нас большие потери на фронте. Я уйду и, наверное, уже не вернусь». «Ты же говорил, что не будешь воевать, что ты вступишь в агитбригаду». Я хотел ответить: «Это я тебя успокаивал», но слова застряли в горле. Аянь поняла. Чуть скривила губы, я думал, заплачет, но она лишь угукнула. «Не вернешься, так не вернешься», — сказала она. «Ничего, буду присматривать за мамой». Аянь подумала и договорила. «И за твоей мамой». Что-то мягкое вдруг подступило к горлу. Кто мог подумать, что плакать из нас двоих буду я? «Ладно, не стой с таким кислым видом. Иди работай», — сказала Аянь. В ее волосах еще накануне запутался чайный стебелек. Помедлив, я протянул руку и снял его. «Вот дурочка», — пробормотал я. Аянь привязала сампан, пропустила наших мам вперед, а сама осталась позади и еще раз оглядела корму. Перевернутая вверх дном чашка по-прежнему была на месте, как будто ее никто и не трогал. Чашка служила меткой. Деревянная доска, на которой стояла чашка, была обманкой. Под ней крылся тайник, где лежал клеенчатый сверток. За эти несколько дней Аянь, делая вид, что идет мыть ноги или споласкивать корзины, перенесла в сампан мои вещи, включая спрятанный под каменной плитой нож. План, поначалу запутанный, был благополучно распутан. Все его нити связались в один узел. Аянь сжимала этот узел в руке, дожидаясь, пока придет время его развязать. Настал седьмой день траура. Мы собирались зажечь на могиле отцов свечи, поднести жертвенные дары, пообедать, а затем по очереди выскользнуть из дома, она под предлогом стирки, а я хотел притвориться, что забыл на плантации кое-какие инструменты, и встретиться у реки, после чего Аянь должна была повести меня на лодке. В конце апреля, когда сезон ясных дней Цинмин сменяется сезоном хлебных дождей Гуюй, наступает самая неприятная пора. Хорошая погода в это время — большая редкость. Но этот день выдался не только сухим, но и безветренным, и на речной глади не было даже ряби. В такую погоду можно всего за 2-3 часа доплыть до рынка в деревню Уцунь и засветло вернуться обратно. Мне же предстояло сойти в Уцуни и пешком отправиться в Чжудзи. Так я мог не петлять по горам, а срезать путь и тем самым сберечь силы. Книгу «Теория природного развития» я отдал Аянь. «Попробуй, пока меня не будет, подучить иероглифы. Мне хотелось бы, чтобы к моему возвращению ты примерно понимала, что здесь написано. А если мне не суждено возвратиться, пусть эта книга останется как память обо мне». Аянь отвернулась, чтобы я не видел ее лица. «Мне нечего тебе подарить», — сказала она. Лишь позже я узнал, что Аянь все-таки приготовила мне подарок. И этим подарком были туфли. Она шила их для папы. Еще в феврале, в свободные минуты, туфли с крепкой многослойной подошвой и верхом из плотной черной ткани, прочные как медь. Увы, ее папа так и не успел их поносить. И вот Аянь присмотрелась к моей собственной обуви. Ей без всяких примерок было ясно, что туфли ее папы будут мне как раз в пору. Две ночи она сидела допоздна и вышивала на туфлях цветы. Цветы были необычные. По два прильнувших друг к дружке лотоса на одном стебле. Один лотос розовый, другой белоснежный. А я не могла вышить их на внешней стороне туфель. Боялась, что надо мной будут смеяться. Поэтому лотосы расцвели на подкладке. Эти туфли я увидел только спустя 10 с лишним лет. Хотя они так и пролежали в целости и сохранности в клеенчатом свертке, годы и над ними взяли верх. К тому времени, как сверток оказался в моих руках, туфли давно заросли плесенью. Я взглянул на вышитые внутри лотосы и только тогда понял, что вкладывала Аянь в свой подарок. Она не смела вручить его лично, поэтому ей пришлось спрятать туфли в свертке, чтобы я обнаружил их позже, в дороге. Я надел бы их, и стопа, скользнув вперед, сразу бы коснулась цветков. Столь крепкие туфли способны выдержать долгий путь, и до самого его конца цветы были бы со мной. Надеть эти туфли мне довелось лишь в гроб. Но об этом потом. С тех пор, как мы с Аянь придумали наш план, она изменилась. Стоило нам случайно встретиться взглядами или перекинуться парой слов, как ее лицо заливалось краской. Наши мамы объясняли это девичьим стыдом, думали, Аянь стыдится, что выдала свои чувства, но я знал, что это не единственная причина. Я посвятил Аянь в свой секрет. Она стала частью моих планов, и это ее будоражило. Время шло, секрет рос, увеличивался в размерах. Он стал таким огромным, что едва умещался в сердце. Тело от него распухло, того и гляди, взорвется. Ей так хотелось рассказать его птахе, что села на ветку, рассказать облаку, что плывет по небу, рассказать Алеандру, что пустил молодые листочки. Но она не могла проронить ни слова. Иной раз она провожала взглядом тех, кто проходил мимо ее ворот, и невольно думала, а вдруг и они несут в сердце такой же секрет. Я спросил, не боится ли она, что наши мамы устроят ей скандал, когда все раскроется. Она ответила, не боюсь. Если у человека за всю жизнь не было ни одного секрета, зачем он тогда жил? Мы поднялись по склону холма, и нашим глазам предстала свежая могила. Сюда уже кто-то приходил, подносил дары. Перед могилой велись слабые струйки дыма. Издали Аянь показалось, что у могилы какой-то странный цвет, но она решила, что это тень от облака. Посмотрела на небо, оно напоминало туго натянутый, без единого пятнышка, голубой холст. Мы сделали еще несколько шагов. Могильная земля выглядела все необычнее. Наконец мы подошли совсем близко и увидели, что она и впрямь черная. Ее словно забыли утрамбовать. Комочки рыхлой почвы подрагивали и тихонько шуршали на ветру, хотя никакого ветра не было. Аянь приблизила к ней лицо, и волоски на ее теле в один миг превратились в иголки. Оказывается, земля поменяла цвет из-за муравьев. Сколько их было? Тысяча? 10 тысяч? 10 миллионов? Аянь не знала, существуют ли числа больше 10 миллионов. Ей еще не встречался иероглиф 100 миллионов. У нее мелькнула мысль, что муравьи всего мира устроили на могиле собрание. Она не понимала, где тут вожаки, где ведомые. Все они, цепляясь друг за друга, сбились в одну плотную кучу и полностью закрыли собой могильную насыпь так, что голая земля даже не проглядывала. Черная муравьиная масса ползла вперед, описывая дугу, хотя я точно так же мог бы сказать, что она ползла назад, потому что насекомые двигались по кругу. Они кружили и кружили без устали, будто вознамерившись поднять могилу и перенести ее в другое место. «Твой папа сердится». У мамы Аянь подкосились ноги, и она осела на землю. Аянь зажгла курительную свечу и опустилась на колени перед могилой. «Папа, дядя, вы погибли страшной смертью. Я знаю, вас гложет обида». Вдруг она вскочила. «Скажи им, братец Тигренок, скажи, что ты за них отомстишь. Ну же, говори!» Я не мог отвести от нее глаз, их точно пригвоздил к себе ее взгляд. «Не отомщу, не быть мне человеком», — произнес я. «Папа, дядя, братец Тигренок поклялся», — сказала Аянь. «Если вы ему верите, прогоните муравьев». На могиле по-прежнему кишели муравьи, ни один не уполз. Я высоко поднял свечу, закрыл глаза и встал на колени. Мне еще многое нужно было сказать, но говорить вслух я не мог. «Папа, быть может, твой сын в последний раз зажег для тебя свечу», — подумал я. Аянь встала на колени рядом со мной и припала лицом к земле. Плечи под рубашкой легонько дрожали, отчего казалось, что под тканью тоже ползают насекомые. Она, как и я, разговаривала только со своим богом. Один у нас с ней бог или нет, я не знал, но я знал, что в ее молитве звучит и мое имя. «Папа, оберегай своего сына в дороге. Помоги мне вернуться домой. Пусть даже без руки, без ноги», — молча взывал я. «Я вернусь и снова приду к тебе на могилу, и я подарю тебе внуков». «Папа, если ты меня слышишь, прогони муравьев, пусть уходят». Я открыл глаза. Могила по-прежнему была завернута в плотную черную ткань. Солнце было на месте, река была на месте, деревья были на месте, и муравьи тоже были на месте. «Папа, неужели ты хочешь мне что-то сказать?» Мне стало не по себе. По спине пробежал холодок, меня пронизала дрожь. Мама хлопнула себя ладонью по лбу. «Дурья моя башка! Вино-то я дома оставил, а твой папа его любит! Это он так меня бронит!» Она велела мне отвезти ее на сампане домой за вином. По дороге у мамы внезапно разболелась голова, да так сильно, что она стала заговариваться. Она твердила, что кто-то стучит у нее во лбу молотком, и этот молоток, когда бьет, высекает искры, кроваво-красные звездочки. Мама всегда отличалась крепким здоровьем. Таких головных болей у нее отродясь не было, и я решил, что она просто устала. Этот чайный сезон выжил из нас все соки. Я сказал ей прилечь отдохнуть, пообещав, что схожу за лекарем, как только привезу домой Аянь с матерью. Сейчас, вспоминая тот день, я понимаю, что наши папы отчаянно пытались до нас докричаться. Увы, услышала их только моя мама. Она единственная из нас осталась дома. Я взял вино и направил сампан к холму. Солнце уже выглядывало из-за ветвей, раннее утро переходило в полдень. Солнечный свет отмыл мир до бела. Небо и вода, вода и деревья, почти все кругом стало одного цвета. И в этот миг я увидел на середине склона несколько странных зеленых комков. Они будто извалялись в пыли, перепачкались и оттого почти пожелтели. Казалось, они вдруг выскочили из земли. Безногие, беззвучные, они скользили в кустах. А еще у них были палки. Ох, нет, не палки. Палки не бывают такими острыми, такими блестящими. Эти ненастоящие палки, дорези в глазах, сверкали в лучах утреннего, почти уже полуденного солнца. И тут я понял, что это штыки. Силы небесные, они здесь. Они все-таки пришли. Мои суждения о расположении, атаке, обороне были, в общем-то, верны, только я не учел два важнейших фактора. Во-первых, нас не охранял ни один гарнизон, все ходы были нараспашку. Во-вторых, о нашем расположении японцы думали ровно то же самое, что и я. В тот день они послали к деревне отряд, который должен был разведать обстановку и выяснить, можно ли построить неподалеку надежный склад боеприпасов. Я хотел пригнуться, но было уже поздно, меня заметили. Что-то просвистело у самого уха, и мое плечо вдруг онемело. Я услышал неясный смех. Затем я увидел, что весло у меня в руке переменило цвет, окрасилось моей кровью. «Аянь, беги!» Это была последняя отчетливая мысль, промелькнувшая у меня в голове до того, как я впал в забытье. Течение отнесло мой сампан на 50 или 60 ли, а может и на все 70 или 80. Уже темнело, когда одна женщина, стиравшая в реке вещи, заметила меня и перетащила на берег. Я потерял много крови и неделю не приходил в сознание. К тому времени, как я смог наконец встать с постели, прошло уже больше месяца. О том, что случилось после, Пастор Билли знает лучше меня».